Соловей и ворона. Со дня рождения четверть века справлял в Дубраве курский соловей. Немалый срок и в жизни человека, а соловью тем паче юбилей. Среди лесных певцов подъем и оживление, окрестные леса вручают юбиляру адреса. Готовится банкет, концерт на 2 часа, и от орла приходит поздравление. Счастливый юбиляр растроган и польщен, не зря в своих кустах свистел и щелкал он. За праздничным столом в тот вечер шумно было. На все лады звенели голоса, и лишь ворона каркала уныло. Подумать только, чудеса! Уж мне за 50 давно перевалило, и голосом сильней, и всем понятнее я. И столько раз сова меня хвалила, а юбилей, поди ж ты, соловья. Вот пишешь про зверей, про птиц и насекомых, а попадаешь все в знакомых.